«Конец!» — мелькнуло у меня в голове. «Не стану сочинять, будто вся моя жизнь мгновенно пронеслась перед моим умственным взором, но, бесспорно, нелепость ситуации предстала передо мной с пронзительной ясностью. Сейчас я, Джеймс Хэриот, йоркширский ветеринар, питающий особую слабость к собакам, буду разорван на клочки собакой же позади товарного вагона в вечерней темноте русского порта. Вот сейчас мои кости хрустнут». Но тут пес глухо рыкнул, и, вывернув шею, я увидел, что он почти повис на конце туго натянувшейся цепи. Попавшие в луч прожектора грозные клыки сверкнули, смыкаясь в 5 сантиметрах от моей щиколотки. Я поспешно отполз в том направлении, где дожидался капитан. Куда одевалось его обычное олимпийское спокойствие? Он подхватил меня под локоть, помог встать и повел туда, где, по его словам, находились ворота. С трудом переводя дух, я подумал, что надолго запомню этот первый полученный мною здесь урок. «Не шастай по темным углам в России, ходи, как все люди ходят». У ворот я невольно улыбнулся в свой адрес, хотя нервная дрожь от встречи со злобным сторожем еще не совсем улеглась. В ярко освещенной проходной стояли солдаты. Другие солдаты за стеклянной перегородкой внимательно проверили в окошечке наши паспорта, оглядывая нас с головы до ног. Да, пожалуй, спрямлять дорогу не имело смысла. Я в последний раз оглянулся на бесконечное протяжение пристани у себя за спиной. Сколько еще четвероногих людоедов прячется в густой тени этого забора? На улице мы спросили какого-то молодого человека в неизбежной светлой фуражке, как пройти к интерклубу, и он любезно проводил нас до самых дверей, где вежливо потряс нам на прощание руки. Клуб оказался очень уютным, а кое в чем прямо-таки роскошным. Русское время на 2 часа опережает наше, и, собственно говоря, наступила уже глубокая ночь. Тем не менее, невысокий распорядитель принял нас с распростертыми объятиями. Капитан объяснил ему по-немецки, кто мы и откуда, а он кивал и сиял улыбкой, словно после долгой разлуки встретился с любимыми братьями. Он во что бы то ни стало пожелал показать нам клуб и водил нас из помещения в помещение, приговаривая «плиз, плиз», слово, которым часто пользовались буквально все, с кем мне пришлось в этот день соприкоснуться. Мы покорно осмотрели небольшой кинозал, бальный зал, бар и бильярдную, где несколько молодых матросов, говоривших по-немецки, энергично гоняли шары. Наш гид затем повел нас в библиотеку-читальню, где лежали газеты на всех языках. Я бросился к английским полкам в надежде узнать последние новости. Однако там нашлась только подшивка «Daily Worker», причем последний номер был 2-недельной давности. Я грустно знакомился с перипетиями давнишней встречи футбольных сборных Англии и Уэльса, когда распорядитель, улыбаясь уж совсем ослепительно, принялся нагружать меня книгами и брошюрами на английском языке. Все книги были прекрасно изданы, и одна — «Хрущев в США» обошлась бы тому, кто пожелал бы купить ее в Англии, весьма порядочную сумму. Кроме того, я стал обладателем диафильма, посвященного тому же визиту, и красивого значка, который припрятал для Рози. Мы попрощались в атмосфере самой теплой доброжелательности, и на улице, глядя на сумрачные старые дома вокруг, я вдруг поразился их контрасту с интерклубом. Когда я в эту ночь кончил писать дневник, у меня в голове остались только 2 мысли. Спать я буду в неподвижной постели, день же выдался на редкость насыщенный. Собака которая родилась слишком рано. «А это золотинка», — сказала сестра Роза. «Вот ее-то я и хочу, чтобы вы посмотрели».